Глава 49. «Твою ж налево!» — выпалил я и резко спрятал пенал с картами памяти обратно за пазуху. При этом мгновенно вспотев и потупив взгляд, как нашкодивший мальчишка. Дед захлопнул за собой дверь. «Что ты тут делаешь?» — смущенно спросил я, при этом пытаясь сделать вид, как ни в чем не бывало. Будто бы я и не признавался полминуты назад в попытке украсть секретные разработки Гансового изобретения. Вот подстава, а? Выбрал же я подходящий момент для признания, дурак. Но Ульяна тоже хороша. Прости, Максим, это я его пригласила. Просто я не думала, что получится сразу тебя убедить, призналась девочка. Я очень надеялся сейчас, что дед не услышал ничего про карты памяти, но это было вряд ли. Неизвестно, как долго он стоял за дверью, хотя он ничего про них пока не сказал. Может, это его не беспокоило? Ну, нафотал и нафотал. Для него это не важно. Наверное, я и не совершил ничего страшного, по его молчаливому мнению. «Так, друзья мои». Предлагаю оставить пустые разговоры в стороне и перейти сразу к делу. Дед подвинул себе стул. Сейчас в этой комнате решится дальнейшая судьба как всего города и проекта «Синее зеркало», так и наша с вами тоже. Нужно выработать сбалансированное решение. То есть, удивился я. «Через 30 лет нашей стране выпал такой джекпот», продолжил дед. «Да с синим зеркалом мы станем не просто мировой сверхдержавой, а ведущей страной мира. Мы сможем диктовать свои условия всей планете, поэтому Ганса спецслужбы точно не отпустят, заставят работать на страну. Но, боюсь, не отпустят и меня. Спецслужбы пока не знают о жидкости, но завтра они о ней узнают, только все равно не успеют хорошо подготовиться. И это наш шанс. Если бы эксперимент убрал купол, это пошло бы им на руку. Они бы успели захватить всех нас и, возможно, арестовать Ганса. Но сейчас Ганс под защитой купола, он не выйдет, я знаю. Но выйду я, и тут они меня сцапают». «Ты хочешь остаться?» — я уставился на деда. «Это мы сейчас и решим». На лице деда читалось легкое волнение. «Как ученый, завершить эксперимент я, конечно, хочу. Можем сделать так. Проведем его вместе, когда освободим всех людей. Потом вы вдвоем выйдете, а я останусь. Вы дети, они вас не тронут. Но я, пойми, Максим, я уже обречен, мне выходить нельзя. Мой уровень знаний очень высок. Я имею сейчас такое же значение для страны, как и Ганс». «Ну нет уж», — возразила Ульяна, — «никаких вы выйдете, а я останусь. Если идти до конца, то всем до конца. Это не обсуждается». «А может, время изменилось, и они действительно хотят нам помочь?» — наивно спросил я. «Людям — да, вполне. Но нам, точнее мне и Гансу, нет», — заявил дед. «Время всегда одно и то же, и нас там не отпустят». «Тогда что делать?» – недоумевал я. «А вот подумай, Максим, как бы ты поступил на месте спецслужб, если бы узнал про жидкость?» – интригующе спросил дед. Попытался ее заполучить, тут же выдал я. «Нет, ты не понимаешь, цель – это Ганс и я, а жидкость – только средство», – пояснил вопрос дед. «Значит, заполучить жидкость, чтобы добраться до Ганса?» «Верно предположил я. Покрыть ею костюмы и отправить под купол агентов, например». «Вот именно. Мне тоже это пришло в голову», — признался дед. «Поэтому мы сами дадим им жидкость. Заодно проверим, насколько чисты их благие намерения». «Каким образом?» — все еще не понимал я. «Они должны будут сами выдать себя», — начал дед излагать свой план. «Думаю, у Заботина найдется машина, не фантомная, тот же ЗИЛ скрытым кузовом, чтобы покрыть ее жидкостью здесь и выводить людей через нее. но мы попросим транспорт непосредственно у департамента. И еще надо будет отправить за стену человека. Заодно испытаем вещество». «Дай угадаю, этим человеком должен быть я?» — спросил я, саркастично посмотрев на деда. «Правильно», — ответил он. «Ну, спасибо. Ты и так подвергал меня опасности много раз. Хочешь снова?» «А больше некого. Любой житель Картанга забоится, даже военные. Они же не были снаружи, а ты был», — добавил дед. «Зашибись. Просто зашибись». Я удрученно вздохнул. «Максим, ты пойми, это нужно сделать в любом случае, чтобы воодушевить людей. Ты должен стать примером для них», — дед почесал лоб. «Ведь если ты сможешь пройти сквозь купол, то и они смогут. Но тебе нужно будет обязательно не только выйти, но и вернуться. Тогда ты станешь своего рода мессией для жителей Картанга, который показал путь, но вернулся обратно, чтобы вывести остальных этим путем. Понимаешь?» «Ладно, ладно, можно было и без этой философии обойтись», — фыркнул я. «Уговорили. Куда я денусь? Только найдите хороший костюм». «Ганс его уже нашел. Не бойся, за твою безопасность я ручаюсь», — уверил меня дед. «Я сегодня уже прогулялся до стены и испытал жидкость. Даже обычная резиновая перчатка, покрытая ей, сквозь стену проходит легко». «А ты хоть запах свободы почувствуешь и на воле побудешь немного перед экспериментом. Разве плохо?» «Ладно, согласен я. Честно. Это радует, что побуду», — словно отрапортовал я. «Я уже соскучился по внешнему миру сильно. Но мне нужен костюмчик помощнее». «Прекрасно. Будет тебе мощнее. А этим жестом, твоим выходом, мы еще и немного дезориентируем спецслужбы». «Теперь далее», — продолжил дед. «После того, как ты выберешься, мы пустим через стену трубу. Дадим департаменту жидкости, чтобы они покрыли свою машину снаружи». «И еще чуточку больше», — догадался я. «Правильно, потому что когда они заполучат жидкость, то выдадут себя», — подтвердил дед. «Да, только об этом они нам не скажут», — я пожал плечами. «Или скажут». «А если не скажут?» «Скажут, Максим», — настоял на своем дед. «Я их методы знаю. Уверен, они начнут тебя вербовать сразу же, как ты выйдешь из-за стены». «Серьезно? Жуть. Но что мне тогда надо будет делать? Может, не сказать завтра департаменту, что ускоритель готов? Пусть они подумают, что у нас ничего не получилось, и оставят нас в покое». Наивно понадеялся я. «Нет», — тут же опроверг меня дед. «Они знают, что мы способны собрать ускоритель. Не пойдет, бесполезно. Говорить им нужно только правду, но не всю. Может, взять с главы департамента расписку, чтобы он не трогал тебя? В обмен на, скажем, проектную документацию. Ганс, ладно, но ты, дед, я не хочу тебя потерять. Как я там буду без тебя?» Мои спонтанные идеи опять продолжали сильно пахнуть наивностью. «Бесполезно, Максим. Я говорю, мы обречены. Расписка твоя ничем не поможет. Ничего уже нам не поможет. И никто». Дед от волнения начал жестикулировать руками. «Департамент судам не подконтролен. Если у них приказ от правительства, они выполнят его в любом случае. У нас один выход. Остаться здесь. Остаться с Гансом. Другие варианты полностью провальные». «Тогда что мне говорить, когда меня начнут вербовать?» – недоумевал я. «Ничего особенного», – теперь уже спокойно продолжил дед. «Будь собой и не бойся нас подставить. Что бы ты ни сказал, это не будет иметь никакого значения. Они все уже давно решили за тебя, ты их не переубедишь. Но они захотят, чтобы ты им еще и помог. Помоги, не сопротивляйся, хотя бы дай согласие на помощь. А в остальном, когда они тебя начнут вербовать, коси под дурака. Рассказывай, что знаешь, будь честен, но в меру, и не выдавай наш основной план. А наш основной план — это то, что мы втроем остаемся и проводим эксперимент. И что Ганса в обиду мы не дадим, тоже. В любом случае, нам нужно будет охранять стену», — добавил я. «Чтобы не проникли агенты?» — спросила Ульяна. «Именно. При вербовке они и про агентов могут тебе проговориться, так что имей в виду», — дополнил дед. «Но знай, Максим, я тебе доверяю. Говори с ними так, как посчитаешь нужным, но в нашу пользу. И ничего не бойся. Они такие же люди, как и ты. Нет в них ничего страшного». «Хорошо», — кивнул я. «Но как мы их будем обезвреживать, я понятия не имею. У тебя случайно нет какого-нибудь протокола на этот случай?» С небольшой издевкой в голосе обратился я к Ульяне. «Протокола нет», — призналась девочка. «Но агентов я все равно беру на себя. Мое братство с ними справится». «Нет уж», — возразил дед. «Это будут не просто военные, а профессионалы со спецподготовкой. Дети не смогут их обезвредить ни при каких условиях». «Тогда солдаты Заботина?» — встрял с предложением я. «Тоже вряд ли, а проверка его, дед. Заботин не будет ссориться со спецслужбами и накапливать проблемы, особенно перед самым выходом. Он точно захочет выйти спокойно и продолжить так же спокойно жить в реальном мире. Да и я бы не хотел больше его подставлять. Пусть живет. Он и так уже много для нас сделал, поэтому не вариант». «Тогда кто? Мы?» Я уже начинал нервничать. «Ну, начнем с того», — задумчиво продолжил дед, «что места, где сквозь стену пройдут агенты, выдаст нам Ганс. Он же следит за городом через купол». «Так, одна проблема решена, а вторая?» — допытывал его я. «И вторая», — опять встряла Ульяна. «Дети, может быть, их и не остановят, а вот пара коктейлей Молотова остановят любого». «Нет, никакого насилия», — испуганно сказал дед. «Нам надо сработать тихо, вырубить их и выкинуть за стену. Операция должна пройти безупречно и так, чтобы о том, что агенты уже обезврежены, глава департамента не узнал до последнего. Хотя бы до того момента, пока из города не выйдут все жители, глава должен оставаться в неведении. Притом выкинуть агентов за стену надо так, чтобы они назад не вернулись», — добавил я. «Это как раз не проблема», — ответил дед. «Я испытал воздействие спирта на жидкость, как сказал Ганс. Спирт растворяет вещество ровно за 5 минут, он не соврал. В течение этого времени мы должны отправить агентов за стену, иначе они или погибнут, или останутся здесь». «Так, это уже радует», — я воодушевился. «Еще бы», — сказал дед. «Ганс, правда, признался мне и в том, что хоть он и не может пока переместить город, не отправив его в космос, но сможет его развернуть по окружности на любой градус. Но я тоже от этого отказался. Нельзя, чтобы агенты упали в воду и утонули. Смерти нам не нужны, надо обойтись без жертв». «Согласен», — я хлопнул веками. «Дальше, Максим. Перед тем, как ты выйдешь за стену, мы польем твой костюм спиртом. Не фантомного спирта из запасников Ганса у нас полно. У тебя будет 5 минут для того, чтобы выбраться». «Правда?» — не поверил я. «Из запасников? Он за 30 лет не выветрился?» «Его правильно хранили в герметичных канистрах, так что не выветрился», — ответил дед. «Департамент про нейтрализацию вещества спиртом тоже не должен узнать. Я правильно понял?» — улыбнулся я. «Да, ни в коем случае», — подтвердил дед. «Но это ладно, выйти ты выйдешь, только это не все, что от тебя потребуется. Там, снаружи, как только вы закончите покрывать машину веществом, в бочке с жидкостью пару бутылок спирта вылить тоже надо будет. Где вы их возьмете, уже твоя забота». «Незаметно это сделать не получится», — заявил я. «Сделай, как сможешь», — попросил дед. У департамента будет мало времени, чтобы продумать операцию. Это, повторяю, нам на руку. Они окажутся плохо подготовлены. Я попрошу Заботина сообщить людям за стеной о жидкости только после заявления Ганса. Он меня послушает, глупить не будет. Я буду убедителен». «А Ганс сейчас нас не слышит?» – забеспокоился я. «Нет, рацию я оставил в лаборатории», – ответил дед. «Это только наш с вами разговор. Я передам Гансу чуть позже лишь его итог». «Хорошо», – успокоился я. «Но как мы будем обезвреживать агентов, мы пока не решили. Может, подключим людей Ганса? Он же некоторых горожан завербовал в свои доверенные лица». «Нет, их мало у него. Человек 5 или 6 вроде бы», – возразил дед. «Их не хватит, чтобы обезвредить всех агентов. Людей же надо будет расставлять вдоль стены на большом расстоянии. То есть нужно много людей, несколько десятков хотя бы, если не сотен». «Да, проблема», – удрученно вздохнул я. «Проблема, но половина и этой проблемы уже решена». Дед покопался во внутреннем кармане пиджака и достал оттуда стеклянный шприц. «Что это?» – не понял я. «Снотворное, сильнодействующее. Пару кубиков хватит, чтобы агент продрых 4 часа, как убитый», – усмехнулся дед. «Ура! Это радует», – выдохнул я. «Ага, запасник Ганса оказался богатый на медикаменты», – признался дед далее. «Запасник, ты серьезно?» – опешил я. «Ему же 30 лет. У этого лекарства уже срок годности давно истек. Это тебе не еда, дед. Просроченным препаратом мы же их убьем». «Не убьем», – возразил он. «Лекарство я сегодня испытал на себе. Мне его паучок по вентиляции принес». «Почему паучок?» – не поняла Ульяна. «Так Ганс же опять закрылся на 2-м уровне. — пояснил ей дед. — А, ну да, забыла. «Как только ты ушел, Максим, всю операцию мы с Гансом сразу же обсудили», — продолжил дед. «Ты слышишь, это все не первый». А потом мне позвонила Ульяна. «Дед, ты нормальный!» — вспылил я, не обратив внимания на остальное. «Испытал на себе? А если бы оно тебя убило?» «Ну, не убило же», — усмехнулся он. «Хоть выспался. Дед, ты реально псих!» – не успокаивался я. «Все хорошо, Максим, честно. Агентов оно тоже не убьет, так что схватим, уколем, свяжем, польем спиртом и выкинем за стену. Все просто», – подытожил он. «Но кто будет это делать?» «Можно я скажу?» – наконец вмешалась Ульяна и встала из-за пианино. «Ну, давай». Дед пожал плечами, а я кивнул. «Смотрите, у нас 2 силы», – воодушевленно начала девочка. «Мои ребята и военные. По отдельности мы их попросить не можем. А что, если вместе?» «Как это?» – удивился я. «А ты как думаешь, кто из военных согласится нам помочь и не скажет об этом Заботину?» Ульяна вопросительно поглядела в мою сторону. «Те, у кого дети в твоем отряде сопротивления», – не задумываясь, выдал я. «Вот именно. Так что агентов я все равно беру на себя. Родителей мои ребята убедят, особенно мальчики». Игриво улыбнулась она. «Я согласен», – не задумываясь, сказал дед. «Действуй. Устраивать диверсии – это твоя стихия. Но только без хаоса. Правила обезвреживания ты знаешь». «Знаю», – кивнула она. «Правда, делать это надо уже сейчас», – поторопил ее я. «Как закончим разговор, я тут же начну», – уверила нас Ульяна. «Да можно и завтра, сегодня ты их только предупреди», – добавил дед. «Мы с Гансом договорились, что эвакуация начнется послезавтра, так что у тебя день, Ульяна». «Пока Максим там будет гулять на свободе, ты должна будешь грамотно подготовить операцию, хорошо?» «Так точно!» – Ульяна приложила руку к виску, имитируя воинское приветствие. «Вот и прекрасно. Снотворное я тебе потом выдам. «Я тебе верю, Ульяна. Я знаю, что ты сделаешь все как надо», — добавил мой дед. «Но что дальше?» — возвратил я их к сути. «А дальше я понятия не имею», — ответил дед. «Мы вернемся в город и там посмотрим. Но на всякий случай я посоветовал бы тебе, Максим, завтра попрощаться с отцом и этим твоим другом Ваней», — дед отвернулся. «И, возможно, попрощаться навсегда». «Не верю, что все так серьезно», — снова удрученно выдохнул я. «Мы бросаем вызов государству и не знаем, к чему это приведет. Мы не знаем, удастся ли эксперимент, поэтому да, все очень серьезно», — подтвердил дед. «Максим, Ульяна, последний раз вас спрашиваю, вы точно этого хотите? Возможно, вы не увидите своих родных больше никогда. Максим, ты понимаешь это? Ты не сможешь вернуться в Москву, ты не сможешь поступить в университет, не сможешь жить как прежде, ты станешь вне закона. А ты, Ульяна, ты больше никогда не сможешь обнять мать и отца, поиграть с сестрой, увидеть, как она вырастет. Готовы ли вы рискнуть и пожертвовать всем этим ради какого-то сумасшедшего ученого, которого вы знаете без малого 3 месяца и его установки? Вы должны решить все сейчас. Решить трезво, но окончательно. Назад пути не будет. Советую все же не кидаться в крайности. Лучше оставьте меня тут, а сами уходите. Будете жить в свободном мире, как нормальные люди». «Уходить до эксперимента или после?» — уже не понимал я. «Как хотите, но лучше до», — ответил дед. «Снова жертва?» — сухо спросил я. «Скорее страховка. Связь под куполом есть. Если департамент что-то попробует сделать, навредить вам или вообще жителям, я могу в отместку продать эту технологию за границу», — усмехнулся дед. «Логично, но опять неправильно. Ведь даже вдвоем с Гансом вы не проведете эксперимент, а если начнете это делать, то умрете зазря», — Ульяна уставилась на моего деда. «Владимир Николаевич, я пожалела Ганса. Неужто мне не будет жалко и вас?» «Конечно, будет», — улыбнулся ей мой дед. «Ты очень хорошая, Ульяна. Ты так похожа на Петра. Он бы тобой гордился. Уверен, он и гордится тобой сейчас, когда смотрит с небес. Но подумай о себе. Я вижу, как ты любишь Максима. Именно любишь, ведь это невозможно скрыть. Несмотря на то, что он пока сомневается и даже сопротивляется, ты не сдаешься. А ты...» — он резко повернулся ко мне. «Не смотри на ее возраст. Люди быстро растут и стареют, к сожалению, тоже очень быстро. Вы вырастете, тут подождать-то всего несколько лет, и тогда из вас получится отличная пара. Но если ты обидишь ее, бросишь или просто оттолкнешь... Потом будешь жалеть всю жизнь. Не делай этого, Максим. Потеряешь ее сейчас и все. Такой девушки у тебя больше не будет. И такой умной жены ты больше нигде не найдешь. Я знаю, что говорю. А главное, из нас получится отличная пара в любом месте». Пока я пытался найти, что сказать, Ульяна резко пересела ко мне и взяла за руку. «Мы остаемся». «Что же? Твое решение я услышал. А ты, Максим?» Дед посмотрел на меня еще пристальнее. Я огляделся по сторонам, немного занервничав, но тут же ответил. «Дед, серьезно? Я не ослышался? Ты сейчас говорил о любви?» «Ну да. А что такого?» — удивился он. «Что такого? Ну я же, наверное, не дурак», — выдал я далее. «Я же все понимаю». «Ульяна, признавайся, ты поговорила с моим дедом о наших отношениях, да?» Я строго посмотрел на девочку. «Но зачем? Мы же вместе, все хорошо. Ты со мной, а я с тобой. Что тебя еще не устраивает?» «Не устраивает?» — мгновенно вспылила она. «А ты не понимаешь? Ты что, не видишь ничего? Ты слепой?» «А что я должен видеть?» — недоумевал я, заволновавшись. «Я так и знала», — Она ударила кулаками по коленям. «Все вы, парни, такие!» «Да, поговорила. А что мне оставалось делать? Ты думаешь, мне не страшно?» «Знаешь, как меня мучает эта неопределенность. Я же вижу, как ты сомневаешься в своей любви, как ты сух ко мне бываешь иногда. Будто я какая-то дура прилипучая, вцепилась в тебя клешнями и не отпускаю. Но я правда боюсь тебя потерять. Я очень этого боюсь. Ведь там за стеной мы будем свободны. А там большой мир, и ты же бросишь меня сразу. Зачем я тебе? Зачем тебе эта мелкая дурочка? Ведь там у тебя в твоей Москве столько девушек». «Столько девушек, но я почему-то пока ни одной не нашел», — усмехнулся я. «Точнее, ни одна меня, увы, не предпочла. И уж точно ни одна мне, как ты, в любви не признавалась». «И что, еще найдешь? Еще обязательно найдешь?» «Такого красавчика эти стервы в покое не оставят», — насупилась Ульяна. «Я больше не буду тебе нужна. Не буду нужна». Она уже приготовилась заплакать, но я ее остановил. «Ульяна, так я не понял. То есть ты придумала все это, чтобы только подольше остаться в городе со мной?» — поразился я. «Ты серьезно? А как же Ганс? Значит, тебе его не жалко? Это все только ради меня? А как же эти твои эмоции насчет синего зеркала? Как ты хочешь его увидеть, и тебе не страшно даже древнее зло? Хотя, опять же, почему древнее?» «Жалко. Я не врала тебе, я была искренней. Честно», — запричитала она. «И зеркало я хочу увидеть, и все остальное чистая правда. Но больше всего я боюсь потерять тебя. Если ты уйдешь от меня, я этого не переживу». «Ты любишь ее, Максим. Я вижу, что любишь. Просто говорю тебе, не сглупи», — продолжил дед. «Все у вас будет хорошо, и чувства обязательно разовьются и усилятся. Ты будешь любить ее так сильно, что сам не поверишь в это. Не думай, что если я ученый, то ничего не знаю про любовь. Знаю, Максим. Но, Ульяна, если мой внук тем не менее сглупит, знай, ты все равно останешься для меня родным человеком. В тебе живет частичка моего учителя, Петра Семеновича. Поэтому ты стала мне родной уже давно, даже тогда, когда еще не родилась. Так что знай, что ты мне очень дорога. Но я бы хотел, чтобы эта частичка Петра еще и была рядом с моим внуком. Была рядом всегда. И, надеюсь, так и будет. Это судьба, Максим. Веришь ты в это или нет? Ты приехал сюда за ней. Ты приехал в Картанг за своей Ульяной. И я безумно рад, что дети двух ученых полюбили друг друга, хоть все еще сопротивляются этому факту». «Я не сопротивляюсь», — уверенно произнесла Ульяна. «Я уже давно сказала ему, что люблю его». «И он тебе обязательно это скажет», — не сомневался дед. «Ему уже сильно повезло, он нашел в городе свою любовь. А сомнения — штука проходящая, они развеиваются, просто нужно время». «Иди ко мне». Я встал с места и подошел к Ульяне. Она тоже поднялась, после чего я крепко ее обнял. Я стоял так очень долго, поглаживая мою девочку по спине. Она не сопротивлялась, просто замерла в одной позе, наслаждаясь объятиями и, кажется, успокаивалась. «Нашла кому пожаловаться», — вполголоса начал я, когда почувствовал, что она окончательно расслабилась. «Ты бы еще Ганса попросила наши отношения разрулить, честное слово. Мой дед же ученый, он женат-то никогда не был и в отношениях, уверен, не состоял, если не считать отношения с наукой». «Не состоял», — подтвердил дед. «Вот видишь, он смутно в этом разбирается. Понимаешь, как тяжело ему дается о таком говорить? Ульяна, ну серьезно. Мне нравится целовать тебя, обнимать. «Быть с тобой. Я насмотреться на тебя до сих пор не могу, правда. Это же такое наслаждение. И меня полностью устраивает наш союз, честно. Да, поначалу я тебя немного стеснялся, но сейчас мне все равно, все прошло. «Я хочу быть с тобой, Ульяна. Правда, хочу». «Не хочешь», — дрожащим голосом ответила она. «Не хочешь. Ты герой, Максим. А зачем герою какая-то дикарка из забытого богом племени?» «Ха, дикарка», — нежно усмехнулся я. «Вообще-то во всех хороших фильмах герой как раз приходит в племя и влюбляется там в самую прекрасную дикарку, а потом забирает ее себе. Забирает навсегда. Разве не так?» «Ну, не знаю». Она уже совсем обмякла, почти мне не возражала, и то хорошо. «Так, только так», — ответил я за нее. «И я тоже свою любимую дикарку заберу себе. Ты мне нужна, Ульяна, честно нужна, и я тебя не оставлю ни тут, ни где-либо еще. Да, я не говорю тебе, что люблю тебя, но не потому, что это не так. Я просто хочу подождать, окрепнуть в своих чувствах, может быть, чтобы однажды сказать тебе это честно и искренне. Сказать так, чтобы ты точно в это поверила и не сомневалась больше ни на секунду. И сказать тебе, только тебе, а не каким-то там девушкам из Москвы. Не придумывай этого больше, хорошо? Нет у меня кроме тебя никого, и не будет». «Очень на это надеюсь», — на выдохе произнесла она. «Хотя деда я винить не могу», — продолжил я. «Он в чем-то прав. Что-то я действительно ради тебя уже давно совсем ничего не делал, никаких подвигов пока больше не совершал». «Как-то это неправильно», — я улыбнулся. «Неудивительно, что ты могла подумать, что я к тебе охладеваю. Но это не так, Ульяна. Знай, это не так. Но меня сейчас интересует другое. Неужто ты готова ради меня оставить свою семью? Здесь ведь только что все по-другому обернулось, потому как после того, что я сейчас услышал, ну, про то, как государство поступит с дедом и Гансом, деда я одного тут не оставлю. Я-то как раз задержусь в городе, это не обсуждается. Я не могу иначе поступить с человеком, который значит для меня все, и бросить деда здесь на верную смерть. А значит, все сейчас выворачивается с ног на голову, и это ты совершаешь подвиг ради меня. Ты остаешься тогда, получается, из-за меня в Картанге, а не я из-за тебя. И ты готова на это?» «Готова, Максим, правда готова», — уверенно ответила девочка. «И семью оставить, и в городе остаться. Я просто хочу быть с тобой. Быть с тобой рядом всегда, и ради этого я готова на все». «Ох, как же приятно, когда тебя любят». Я прижал ее к себе еще сильнее. «Но тогда, получается, тем, что я останусь, свою любовь именно к тебе я пока не докажу. К деду докажу, а к тебе нет. Эх, как все сложно». «Я докажу. Зато я докажу», — тихо добавила она. «Ладно, что поделать. Потом придумаю себе какой-нибудь другой подвиг и обязательно его совершу, чтобы ты точно во мне не сомневалась», — прошептал я ей на ухо. Она засмеялась, а у меня как камень с души упал. Вроде бы все разрешилось, и быстро. Конфликт сошел на нет. «Накрутила ты себе, конечно, знатно», — улыбнулся я. «Не буду я тебя бросать ни здесь, ни там, нигде. Я точно так с тобой не поступлю. Мне же все в тебе нравится, абсолютно все. Не может не нравиться». «Правда?» — опять заблестели ее наивные глазки. «Правда, Ульяна». Я прижался своим лбом к ее лбу и потерся носом о ее носик. «Чистая правда. А любой кризис в наших отношениях мы преодолеем вместе. Только мы вдвоем. Но в следующий раз будь со мной честной, хорошо? И первым делом все свои сомнения высказывай мне, а не кому бы то ни было еще». «Хорошо», — смиренно ответила она. «И прости меня, что не доверяла тебе. Прости, я такая дура». «Да ладно, считай, проехали», — улыбнулся я. «Но сейчас вопрос не в этом. Сейчас мы должны поступить по совести». «Поэтому я и остаюсь», — добавила она. «Мы остаемся», — как отрезал я. «Мы уже давно с тобой одно целое и решаем за двоих. «Я не против. Мы останемся в городе и дойдем до конца». Я легонько чмокнул ее в губы, но тут же отстранился, чтобы она не продолжила поцелуй. Ей пока хватит. Не заслужила. Нечего всякую дурь у себя в голове накручивать. «Ура!» – прошептала она. «Если ты хочешь со мной побыть чуть дольше, я дам тебе такую возможность», – хихикнул я. «Дурак!» – ударила она меня кулаком в грудь. «Я хочу быть с тобой всегда!» «Знаю, Ульяна, я знаю». «Тогда что мы решили?» – спросил дед, поняв, что я со своей девочкой уже все уладил. «Спасти людей, остаться в городе, избавиться от спецслужб и провести эксперимент. Нельзя же, чтобы такая грандиозная установка, как ускоритель частиц, пропала тут зазря. Ульяна права, мы что, напрасно ее строили? А если после всего останемся живы, подумаем, что делать дальше», — подытожил я. «Будем поступать, как подсказывает сердце, пусть и совершим ошибку», — добавила Ульяна. «Но зато совесть будет чиста». «Согласен с твоей будущей женой», — засмеялся дед. «Решение было принято слишком быстро, но оно уже принято, и никто из нас его больше не поменяет, я это знал, никто». Я замолчал. Обычно мне не нравилось, когда мне что-то или тем более кого-то навязывали, особенно в личной жизни, но тут я чувствовал себя спокойно. Тепло и умиротворенно. Даже не из-за Ульяны, из-за деда. Я чувствовал его любовь и заботу. Чувствовал, что я ему не безразличен как внук, как родной человек, а не как преемник его учености. За все это время и еще за 3 месяца строительства ускорителя мы так с ним и не поговорили по душам. А обсудить было что. Я хотел, но что-то останавливало. Мы могли бы даже повыяснять отношения, но теперь это стало неважно. Зачем люди ссорятся, зачем кричат друг на друга, зачем выясняют эти самые отношения? Они всего лишь хотят в хаосе возникших эмоций узнать, почувствовать, есть ли в том человеке, с которым они ведут спор, хоть капля любви к ним, есть или нет. Мы будем орать, возвращаться к обсуждению прошлых ошибок, припоминать друг другу тупые мелочные оплошности, пока через очередную ругань не получим ответ на этот вопрос. Если любит, ссоры прекратятся. Если нет, человек уходит. Дед уже потерял моего отца. Он не хотел потерять меня. Я это чувствовал. Но только теперь я понял, что он меня любит. Только сейчас и только здесь, в этой комнате. Он так сильно старался, так хотел сделать нам добро, сблизить нас с Ульяной еще больше и решить наши проблемы, что это еще может быть, как не любовь. Ведь он никогда раньше так о любви не говорил, но сделал это сейчас, настолько сильно перебарывая себя. Я решил, что со своими чувствами к Ульяне разберусь и сам, а сейчас я был рад за деда. Он наконец-то доказал мне то, чего я так хотел, свою любовь. Неродной мне человек любил меня, и Ульяна тоже. Целых 2. Да я богат, даже стыдно. Я самый богатый человек на свете, но так редко ценил это. И они сейчас сидели здесь, самые родные мне люди. Они готовы были делать одно дело вместе со мной, невзирая на последствия. Это ведь так прекрасно. Да, чувства к Ульяне, сильные чувства, у меня еще не зародились. Это и понятно, я вообще влюбляюсь постепенно и очень долго. Присматриваюсь, привыкаю. Но вроде бы сейчас что-то происходило. Главное не останавливаться. Кто-то скажет сейчас, что незачем забивать голову любовью в таком раннем возрасте. Но нет. У нас так сложились обстоятельства, и нам было самое время ею голову забивать. Не каждый же день оказываешься запертым в исчезнувшем городе. И не каждый день находишь в нем свою любовь. Именно такую любовь, какую бы тебе хотелось. Но когда такое происходит, этим голову забивать и нужно, и неважно, когда такое случается и в каком возрасте. Я дорожил Ульяной, очень дорожил. Хоть я сейчас и опять избежал сказать ей, что люблю ее. Кое-как обошел эту фразу, наплел, что пришло в голову. Эх, мое красноречие. Но это не значило, что я не люблю ее. Просто я не торопился. Сейчас это даже лучше. Это показывало мою стойкость. Девочкам такое даже нравится. Я слышал. Главное не передержать с роковым ответом. Иначе дед снова окажется прав, и я потеряю Ульяну навсегда. Ее любовь ко мне тоже. Все остывает, и ее любовь тоже может остыть. Но нет, я этого ни за что не допущу. А пока все, больше думать об этом я не хотел. К тому же я видел, Ульяна оказалась полностью удовлетворена исходом беседы, так что можно было ее заканчивать. «Поиграй еще, поиграй», — попросил Ульяну дед, развеяв тишину. «Завтра будет тяжелый день. Поиграй. Душа отдыхает, когда ты играешь». «Правда?» — удивилась она. «Я же не профессионал. Это не должно нравиться». «Нравится. Очень нравится. Ты полностью копируешь профессионалов, звук в звук, нажатие в нажатие. Этого уже вроде как достаточно». Но и душа твоя в этом есть. Душу ты тоже вкладываешь. Не только повторяешь механику. Это чувствуется, чувствуется сердцем», — уверил ее дед. «Поиграй, поиграй. Завтра тяжелый день. Поиграй». Он повторил эту фразу еще раз и замолчал. Дальше мы сидели молча, размышляли о своем под звуки Моцарта и не только. Ульяна знала не одну лишь музыку ангелов, но и много других произведений разных композиторов. Ее короткий концерт продлился почти полчаса. Тем самым она окончательно убедила меня в том, что точно справится. Больше я в ней не сомневался. В конце мой дед подошел к ней сзади и положил на уже закрытую крышку пианино листы с таблицами. «Вот, возьми». «Это все аккорды твоей мамы», — проговорил он. «Все до единого. Перед началом эксперимента я на панели покажу наглядно, как их играть. Я понимаю, что память у тебя устроена иначе, но цифры ты тоже почитай и подучи заранее. Почитай и подучи». «Да, я их уже учила», — ответила Ульяна. «Но у меня не очень получалось». «Знаю, но все равно подучи». «Лучше помнить, чем подсматривать, так ведь?» — мудро посмотрел на нее дед. «Так», — смирилась девочка. «Хорошо, я выучу их, обещаю».